Глава 12. Как всегда, я утром оказался один. Это начинает входить в привычку. Засыпать в обнимку с горячим девичьим телом, а просыпаться в гордом одиночестве. Быстрый взгляд на часы. 6 утра, но Милы рядом нет. Черт, не хочу просыпаться в холодной постели. Но делать нечего. Тело здорово, значит, надо догонять его до моих прежних кондиций. Хорошо, хоть Тимофей был бойцом, и задел у него более чем хороший. Но, как говорится, нет предела совершенству. Поэтому прочь лень и вперед на пробежку. 5 кругов внутри поместья, растяжка, бой с тенью. Кстати, надо озадачиться поиском достойного спарринг-партнера. Затем контрастный душ, увы, без Милы. Легкий завтрак, и вот я готов к школе. Домашние задания я не делал, потому как мне было пофиг. Все решат экзамены, а не текущие оценки преподавателей. Завалить им меня просто не получится. Мой уровень знаний из прошлого мира, смешанный со знаниями Тимофея, давал такой буст, что я сам бы мог учить учителей, чей уровень был далек от столичного. А если я не сдам, это все равно не помешает мне поступить в академию на Аштаэлии. Там было всем плевать на учебные корочки, все решала сила курсанта. Но опять же, туда принимали только по достижению 18 лет. А школа... Не хотелось бы показаться неучем, поэтому аттестат все же желательно получить. Я ведь все-таки князь. Последняя мысль меня изрядно развеселила. Простолюдин в теле аристократа? Это ж бомба замедленного действия, потому как мне абсолютно плевать на сословные различия. И разницы между голубой кровью и красной я не делал. Опять тот же класс, те же люди, но вот тактика новая. Игнор. Меня не видели и не слышали. Ученики старательно не смотрели в мою сторону. Преподаватели, отмечая присутствующих, мою фамилию даже не произносили. Это что, цеховая солидарность? Типа бедных незаслуженно наказали? Покачать права, что ли? В конце концов, я чопорный самовлюбленный аристократ. А все вот это можно воспринять как оскорбление. Каких-то мелких дворянчиков называют, а меня, князя, игнорируют. Так, а вот и жертва. Вон как зыркает злобно. «Вы пропустили мою фамилию», — громко сказал я. «Что, простите?» Лицо учителя пошло красными пятнами, но вопрос он задал вежливо. «Вы, отмечая присутствующих, пропустили мою фамилию». «Но я и так вижу, что вы здесь». «А остальных, значит, не видите?» Они ведь с вами 12 лет учатся, и вы должны были их запомнить. Но все равно делаете перекличку, а вот меня, человека нового, вы почему-то игнорируете. Назовете причину? Наследник князя Мышкина слишком значимая фигура, чтобы его игнорировать. Но и ставить его в один ряд со всеми негоже. Вывернулся он. При этом его глаза блеснули такой ненавистью, что я сразу успокоился. Меня не игнорировали, меня боялись тронуть. Видимо, им хорошо закрутили гайки и приказали не обращать на меня внимания. Что ж, отлично, меня это устраивает. Зарывшись в планшет, я забил на урок и стал рисовать в нем по памяти точки акупунктуры, которые надо было активировать первыми. Сложность метода, который я собирался использовать, заключалась в том, что одновременно их задействовать было нельзя. Только в определенной последовательности и в определенное время. Таким образом, эфирные потоки начнут формироваться в моем теле, не разрушая его, при этом восстанавливая источник. И надо было торопиться. Без нормального источника в академию меня не примут. В тысячный раз я мысленно поблагодарил старого мастера, что поделился со мной тайным искусством своей семьи. Кто знал, что оно когда-нибудь спасет мне жизнь и позволит в критической ситуации стать сильней? Вот так интересно и бесполезно пролетел мой учебный день. Домой я возвращался в приподнятом настроении. Сегодня собирался серьезно поговорить с Милой. Надо было разобраться, кто есть кто в поместье и кого можно перетащить на свою сторону. А еще хотелось понять, как она вообще тут оказалась. К своему стыду я до сих пор ничего не знал о девушке. Погрузившись в решение своих проблем, я забыл про окружающих. И это было моей ошибкой, которую я собирался исправить. И, наверное, у меня это получится намного быстрее, чем я думал, потому как я еще со двора услышал вопли Степки и недовольные крики Насти. Родственнички пожаловали. «И чего ты орешь, как резаный?» Мой вопрос сопровождался пинком под жирную задницу братца, который вопил на слугу, при этом еще и бил того по лицу. От возмущения Степа резко развернулся, на ходу формируя что-то из эфира. Но игла, приставленная к его шее, быстро остудила пыл пацана. «Только попробуй, и я тебя проткну», – прошептал я ему в ухо. Затем оттолкнул его и посмотрел на Настю, что моментально заткнулась. «И на кого это она орала? На Милу? Держите меня, семеро!» «Если мне сейчас же не объяснят, что тут происходит, количество моих родственников резко сократится. Я буду безутешно рыдать над их могилами, но ничего исправить не смогу». «Ты!» Настя быстро пришла в себя и подскочила ко мне с перекошенным от злобы лицом, сжимая кулаки. «Я, солнышко, я! Соскучилась?» Ласково заглядываю в ее глаза. Тем временем цепко хватаю эту змеюку и прижимаю ее к себе, надежно зафиксировав руки. «Поняла, наконец, что Степка моральный урод, и тебе нужен по-настоящему сильный мужик?» Мои губы застыли буквально в миллиметре от Настиных. Я чувствовал ее жаркое дыхание, а ее тело, удерживаемое мной, невольно ко мне прижалось так, что я ощутил все ее округлости. «Прости, но ты не в моем вкусе. К тому же я против инцеста». Почувствовав движение за спиной, резко отпрыгиваю, и мелкий вихрь, летевший в меня, врезается в Настю, отшвыривая ее к стене. Щелчок, и игла, устремившись к Степе, вонзается тому в руку, вызывая сильнейшие судороги. При этом он еще и обмочился. Мда, семейная встреча явно пошла не по плану. Повторяю вопрос для тупых аристократов. Какого хера происходит на веренной мне территории? Мила, ты как самая адекватная, просвети меня. «Господин, Анастасия Владимировна и Степан Владимирович приехали внезапно, без предупреждения, и были очень недовольны, что их комнаты не готовы. Степан Владимирович потребовал выкинуть ваши вещи, чтобы разместиться в вашей. На нашу просьбу подождать немного они отреагировали крайне бурно. Остальное вы видели сами». «Какого черта ты на ногах? Почему ты не в кресле?» Степка, усевшись на полу, не обращая внимания на лужу под собой, уставился на меня. «А ты рассчитывал на иное? Понравилось издеваться над больным? Больше не выйдет. Где отец? Какого черта вы приехали в разгар учебы?» «Роду Менщиковых официально объявил войну род Троекуровых. В столице сейчас слишком жарко. Вот он и отправил нас сюда, пока разберется со всем. Наскаран придет, и твоя жопа поджарится!» Гневно выплюнул он. «Поджарится жопа? Серьезно? Это твое самое сильное оскорбление? Ничего лучше придумать не мог? Ну, типа, твой пукан взорвется, твой зад станет моим. Хотя нет, это уже лишнее, ты ж вроде по девочкам. Хотя, зная тебя, ты мог и сменить ориентацию. Девочкам не нравятся жирные пельмени. А вот всяким извращенцам твоя толстая задница может и зайти. Но это не отменяет того факта, что в отсутствии отца я тут главный. Поэтому встали и пошли в свои комнаты. И чтобы я ваших морд до ужина не видел, а то накажу. Вечером решим, что с вами делать. И да, из поместья ни шагу. Если вас кто и грохнет, то это буду я». Чувствую порыв легкого ветра. Резко оборачиваюсь, и Настя зависает над полом, удерживаемая моей рукой. В ее руках ветряной кинжал. Слабый, но который вполне может попортить мне шкуру. Остатки эфира в пальцы, и они начинают сжечь ей кожу. Увы, пока я на большее не способен. Но и этого хватило. Вон как выпучила глаза. Пытается вырваться. Отшвыриваю ее от себя. «Но как?» В ее глазах ужас. «Ты же стал пустым! В тебе нет магии!» Ее руки прижаты к шее. Ей немного больно, но не смертельно. Быстро пройдет. «Именно на это рассчитывал отец, отправляя меня в мою старую школу. Чтоб меня там прибили, да? Сюрприз, твари! А теперь пошли вон с глаз моих, и чтоб до ужина, как я и сказал, не появлялись! А с отцом у меня еще будет разговор, и насчет вас тоже. Совсем с катушек поехали, милые родственники. Мила, пошли со мной. Остальным разойтись. Зайдя к себе в комнату, я устало сел на кровать и только сейчас заметил, как у меня дрожат руки. Пользоваться сейчас эфиром было ошибкой. Каналов нет, напряжение на источник было диким. Долбанные привычки. Мог и разрушить то, что еще осталось. «Рассказывай!» Похлопав рядом с собой, я предложил ей сесть. «Что именно, господин?» Голос ее был сух и будто безжизненен. Это заставило меня поморщиться. Подхватив ее, я усадил ее себе на колени и крепко поцеловал. Сначала ее губы были напряжены, но спустя минуту она расслабилась и уже с жаром ответила на мой поцелуй. «Мы не должны», – прошептала она. «Я забылась и позволила себе лишнего. Вы князь, я простолюдинка». «Тебя только это тревожит?» – посмотрел я на нее. «Кстати, объясни мне, как ты, маг, стала служанкой Мышкиных? Неужели не нашлось работы по профилю? И вообще, разве магия не есть признак дворянства?» «Я внебрачная дочь младшего брата князя, что погиб на войне. Дочь служанки и князя. Маг в теле слуги. Он не успел признать меня, а старший брат, ваш отец, не захотел. Когда мне было 4 года, мать сослали. Куда, я не знаю. И больше я ее не видела, а меня оставили в поместье, связав родовой клятвой. Я отказалась от фамилии Мышкиных, взяв фамилию матери, и от всех притязаний на принадлежность к роду. Когда пробудился источник, меня научили контролю и не более. Остальное я освоила сама. Веселая история, правда?» Она смахнула слезу, и я еще крепче прижал ее к себе. «Нет, мы не можем!» Она вырвалась из моих объятий. «Вы господин, я слуга. Если вы захотите, чтобы я по-прежнему согревала вам постель, то я это сделаю. Но выделять меня или сильно приближать к себе нельзя. Есть правила, которые даже вам не стоит нарушать». «То есть для тебя это все-таки работа? И подожди, получается, мы родственники, и ты моя сестра?» «Нет, господин, для магии нет понятия о родственной связи. Эфир един, и он меняет нашу генетику. Вы можете жениться даже на своей родной сестре, и дети у вас будут здоровыми. Многие, кстати, так и делают, не желая, чтобы сильный одаренный покидал род. А насчет меня... Я дала клятву роду и вашему отцу, как его главе, и не могу ослушаться его приказов». «Тебе приказали спать со мной?» «Нет, не приказывали, но это входит в обязанности личной слуги. Сначала это была работа, но стала перерастать в личное, а это неправильно. Если у вас больше нет вопросов, то позвольте мне удалиться». «А если тебе прикажут спать со Степкой, ты тоже это сделаешь?» «Если прикажут», — коротко кивнула она, и в ее глазах я увидел боль. «Клятва не позволит мне ослушаться». «Но это же рабство!» «Нет, я пошла на это добровольно, прекрасно зная, что меня ждет. Единственная моя ошибка в том, что я смешала службу с личным. Но приезд ваших родственников напомнил мне, кто я, а кто вы. Больше такого не повторится». «Иди, мила, и греть постель мне не надо. Я не насильник и пользоваться тобой не буду». Глядя на закрывшуюся за девушкой дверь, я опять почувствовал пустоту. И вновь я раскрываюсь человеку, а меня ставят на место. В глубине души я понимаю, что Мила права, у нас нет будущего. Но с другой стороны, какого черта? Я сам решаю, кому со мной быть. Мила не врала, я видел, что ее тянет ко мне. Но невозможно так играть. Но и сближение это... И опять она права. Ведь я сейчас нахожусь в очень подвешенном положении. И если до меня добраться проблематично, то ударить по девушке очень легко. Приближая ее к себе, я подвергаю ее жизнь опасности. Тот же Степка, если убьет ее, то в худшем случае отделается штрафом. Она – слуга рода. А то, что происходит внутри него и останется. Млять, как же все сложно! И что мне с ней делать? Я ж вижу, что она вбила себе в голову очередную хрень про слуга-господин и уже менять ничего не захочет. Но черт, как же это мерзко. Ай, да к черту все! Надоело всем что-то доказывать. Пусть спит с кем хочет или с тем, с кем прикажут. На миг у меня перед глазами мелькнула картинка, как она в постели со Степой, и меня передернуло от ненависти и ревности. Влюбился, что ли? Вроде нет. Или это мое чувство собственника взыграло? Или то, что она у меня была, по сути, первой, та, что отдалась мне просто из чувства? Чувство чего? Долго? В жопу всех, и ее туда же. Пусть я веду себя как маленький, но я обиделся. Откинувшись на кровати, я смотрел в потолок, думая ни о чем и обо всем сразу. Сегодня я хотел начать восстанавливать источник, но после вспышки этого делать было нельзя. Да и состояние мое было не самым лучшим. Не стоит рисковать. Подожду до завтра. А пока, пожалуй, начерчу схемы точек, которые мне надо задействовать. Просто так лежать было тоскливо. Надо было отвлечься. Бездумно я щелкал по клавишам пульта, листая каналы. Развлечения, спорт, политика. Император то, Громовы сё, посетил выставку. Наградил участников. Елизавета Романова-Громова открыла музей прекрасных искусств. Задержавшись, я посмотрел, как красивая девушка рассказывает, как важно нам помнить и хранить нашу культуру. Она вещала, а я пытался найти в ней общие черты с хранителем. Определенное сходство было, особенно в манере говорить. Несмотря на улыбку, было в ней что-то печальное. Да уж, раз даже принцессы грустят, чего уж говорить про обычных жителей. Расположившись за столом, я достал лист бумаги и принялся чертить схемы. Всего точек было 7, и начинать следовало с той, что начнет формировать стенки моего источника. Но вот какое дело. Точка Лухань находилась в углу глаза, и воткнуть ее надо было строго на 1.5 сантиметра в глубину, причем под определенным углом. Другому я бы сделал это с легкостью. А вот себе... Боль будет адская, сразу потекут слезы, мешая видеть. А еще если промажешь, можно остаться слепым. При этом продержать иглу там надо было ровно 2 минуты, не моргая. У меня заранее руки начали потеть, когда я представил себе это. Но деваться некуда, надо делать. Остальные точки простые, и с ними проблем не возникнет. Потеряв счет времени, я не заметил, как пришло время ужина. «Господин, вас ожидают!» – услышал я голос служанки. При взгляде на нее меня опять охватил гнев, который я тут же задавил в себе. Ее вины ни в чем нет. Это я, как дурак, позволил себе надумать лишнего. Не стоит забывать, что это худший сценарий моей жизни, а значит, доверять нельзя никому. Ужин прошел в полном молчании. Иногда я ловил на себе задумчивые взгляды Насти и злобные Степки, но не обращал на них внимания. Разыгравшийся аппетит мне этим точно не испортить. После ужина я позвал их в кабинет отца, в котором, собственно, и хотел поговорить с ними. Ну или провести переговоры. Сначала его не хотели открывать, но, поймав мой взгляд, все же открыли. Согласно законам, наследник рода практически равен его главе. И в отсутствии последнего вся ответственность лежит на первом. Ни для кого уже не было секретом, с какой целью их прислали сюда. А значит, на мне лежит ответственность за их жизни, как у старшего представителя рода. И в случае чего спрашивать тоже будут с меня. Не с охраны, не с управляющего, а с меня. Поэтому будем жестить, ведь любой лишний шум мне сейчас абсолютно не нужен. И несмотря на обоюдную нелюбовь друг к другу, нам как-то придется уживаться под одной крышей. И надо постараться сделать это максимально комфортно. Постараюсь донести до них эту мысль, но они поймут. Что ж, найдем другие способы убеждения. У меня богатая фантазия. Улыбнувшись так, что они вздрогнули, я начал.